Он думал о том, как могла выглядеть та глина для лепки, как она сидела, чуть выпячиваясь в выхлопной трубе машины того парнишки. Она, наверное, напоминала волдырь. Наими свернула возле этого знака. Они проехали по небольшой узкой дорожке к маленькому асфальтированному участку, где производили погрузку и разгрузку. Этот небольшой квадратный участок асфальта освещался желтоватым светом единственной дугообразной лампы. От нее исходил яркий интенсивный свет, так что тени от раскачивающихся ветвей дубов, которые кольцом окружали площадку для погрузки, бешено отплясывали свой танец на той стороне дома, которая была обращена во двор. Одно мгновение казалось, что две такие тени соединились у самого основания, да так, что они стали похожи на тень человека. Создалось впечатление, что кто-то все время стоял там, внизу, поджидал, а теперь стал ползком выбираться оттуда, чтобы поздороваться с ними. Через пару секунд, — подумал Сэм, — оранжевый свет лампы упадет на его очки с маленькими круглыми темными стеклами, и сквозь ветровое стекло он посмотрит на меня, не на Неими, а на меня. Он посмотрит и скажет: «Здравствуй, сынок, я все время жду тебя, жду все эти годы, а теперь пойдем-ка со мной, иди со мной, потому что я плюшевский». Снова раздался громкий треск, и прямо на тротуар, не дальше, чем в 3 футах от корпуса Датсона, упала огромная ветка, разметав во все стороны куски коры и прогнившие обломки. Если бы она свалилась на крышу машины, она бы смяла ее в лепешку. Неими закричала. В ответ раздался новый порыв ветра. Сэм протянул к ней руку, желая ободрить ее своим дружеским объятием, когда дверь у дальнего конца погрузочной платформы приоткрылась, и показался Дэйв Дункан. Одной рукой он ухватился за дверь, чтобы ее не вырвало ветром. Лицо старика показалось Сэму чересчур бледным и искаженным от страха. Другой рукой он энергично размахивал, подзывая их к себе. «Неими, вон там Дэйв. Где? О, да, теперь вижу!» Но от удивления у нее широко открылись глаза. «Бог ты мой! Он выглядит просто страшно!» Она начала открывать дверь, но порыв ветра вырвал дверцу у нее из рук. Вихрем ворвался вовнутрь Датсуна и, просвистев, как ловкий маленький торнадо, поднял и унес с собой обрывки от лакрицы, а потом закружил их в головокружительном танце. Неими успела отпустить одну руку, иначе бы ее ударила, а, возможно, и поранила дверью своей собственной машины. Когда она вышла из машины, над ее головой в вихре закружились волосы, в одно мгновение юбка насквозь промокла и прилипла к бедрам. Сэм резким движением раскрыл дверь со своей стороны. Ветер задувал как раз в его сторону, и ему пришлось буквально толкать плечом дверь, чтобы открыть ее, но и он, наконец, выбрался. Он задумался, откуда же нелегкая принесла этот жуткий ветер? Принц Пигли Уигли говорил, что это не предвиделось. Он говорил, что обещали лишь небольшой дождь, что не должно быть столь яркого выступления дуэта ветра и дождя. Аделия, может быть, это дело ее рук. И как бы в подтверждение этого в коротком затишье раздался громкий голос Дэйва: «Скорее! Везде пахнет ее проклятыми духами!» Сэма привела в ужас сама мысль о том, что запах духов Аделии может каким-то образом опередить материализацию ее образа. Он прошел половину пути к ступенькам погрузочной платформы и только тут понял, что хотя и продолжал держать в руке тугой шарик из красной лакрицы, книги он позабыл в машине. Он вернулся, с усилием открыл дверцу и взял их. Стоило ему сделать это, как сразу же изменилось освещение. Вместо прежнего, оранжевого, интенсивного, и желтовато-оранжевого он превратился в белый. Сэм заметил эту перемену, взглянув на свои руки, и на короткое мгновение его глаза как бы застыли в глазницах. Он поспешно стал вылезать из машины, держа в руках свои книги, и в смятении все вокруг окинул взглядом. Желто-оранжевая, дугообразная аварийная лампа уже исчезла. Вместо нее появился старомодный фонарь, работавший на ртутных парах, испарениях. Перегущие стали деревья возле погрузочной платформы, танцевавшие и глухо скрипевшие во время шторма. Теперь здесь стояли в основном мощные старые вязы, которые намного превзошли по высоте прежние дубы. Изменилась форма погрузочной платформы.